Глава 15. Как я стала христианкой. Дома в Нагаоке меня окружала любовь и забота. Однако же ум мой всегда был полон неотвеченных вопросов. Учеба, а меня готовили в монахини, развела мой разум. Но вырос он в судорожной, стесненной тишине. Ибо каких бы либеральных взглядов не придерживался мой отец в вопросах моего образования, под влиянием консервативной домашней атмосферы сокровенные мысли я практически не обсуждала даже с отцом. Но время от времени я все-таки изменяла своей сдержанности. Как-то раз, множественно поклонившись на прощание гостям, приезжавшим на 300-летие со дня смерти нашего пращура, я спросила: «Досточтимый отец, кто был самым первым из наших предков?» «Доченька», — серьезно ответил отец. «Воспитанной девочке не пристало задавать такие бесцеремонные вопросы. Но я честно признаюсь тебе, что я не знаю». Наш великий Конфуций однажды ответил ученику, задавшему ровно такой же вопрос: «Мы не ведаем жизни». Я была совсем маленькой, но отлично поняла, что впредь мне надлежит держаться скромнее, как подобает женщине, и не задавать подобных вопросов, да еще непринужденно, как мальчик. Школьная жизнь в Токио исподволь меня изменила. Я, сама того не сознавая, расправила крылья и постепенно пришла к убеждению, что вопросы — часть нормального развития. И вскоре, впервые в жизни, попыталась облечь кое-какие сокровенные мысли в слова. Мои деликатные учительницы тактично меня поощряли. Постепенно я осознала, что они на диво мудрые женщины, и все больше им доверяла. И не только поэтому. Им так легко удавалось внушить мне ощущение счастья, что я благодаря им взглянула на жизнь иначе. Мое детство было счастливым, но я не знала ни радости, ни веселья. Я любовалась полной луной, плывущей в небесной выси, со всем этим поэтическим восторгом японской души, но мое удовольствие, точно тень, всегда омрачала мысль: сегодняшней ночи луна пойдет на убыль. Я обожала любоваться цветами, но, возвращаясь домой, неизменно думала со вздохом: прелестные лепестки опадут еще до завтрашних ветров. И так во всем. В минуты радости душа моя невольно искала нить грусти. Я отношу эту склонность насчет своего буддийского воспитания. Ведь все учение Будды проникнуто безнадежной печалью. Но школьная жизнь вдохнула меня живительное веселье. Постепенно скованность, державшая меня в тисках, ослабла, как и моя склонность к меланхолии. Иначе и быть не могло. Ведь наши учительницы, их игры, труды и смех, и даже упреки не переставали меня удивлять. Дома мне удивляться приходилось нечасто. Люди кланялись, прогуливались, беседовали и улыбались точно так же, как кланялись, прогуливались, беседовали и улыбались вчера и позавчера и все последнее время. Но наши поразительные учительницы каждый день были другими. Причем так неожиданно меняли и голос, и манеры с каждым из собеседников, что самая их переменчивость очаровывала и освежала. Они напоминали мне цветы сакуры. Японцы любят цветы за их смысл. Меня с детства учили, что слива, отважно цветущая среди снега ранней весны, считается цветком невесты, символом верности долгу вопреки невзгодам. Сакура прекрасна и никогда не увянет, ибо свежие ароматные цветы ее осыпаются от легчайшего ветерка и сперва плывут по воздуху ярким облаком, а потом превращаются в ковер нежных бело-розовых лепестков, точь-в-точь как мои учительницы, такие изменчивые и всегда прекрасные. Теперь-то я понимаю, что поначалу идеализировала американок, но никогда об этом не пожалела, поскольку осознала трагическую правду. Японки подобны цветкам сливы, скромным и нежным. Они безропотно сносят тяготы и несправедливость, но зачастую их жертва оказывается бесполезной. Американки же себя уважают, свободны от ограничений, легко приспосабливаются к новым условиям и тем вдохновляют каждое сердце, потому что их жизнь, как сакура, цветет естественно и свободно. Я не сразу это осознала, а когда поняла, задалась массой безмолвных вопросов. Я с детства знала, как все японцы, что женщина стоит неизмеримо ниже мужчины. И я никогда не ставила это под сомнение. Но чем старше я становилась, тем чаще замечала, что судьба порою испытывает и унижает ни в чем не повинных людей, и по-детски незрело гадала: что же это за великая злая сила? И однажды душа моя взбунтовалась. С тяжелых времен, незадолго до реставрации, матушку мою терзали приступы астмы. Причем все мы искренне верили, что это расплата за неизвестный проступок, который она совершила в прошлом своем воплощении. Однажды, силясь вдохнуть, матушка прохрипела: «Это судьба, и нужно смиренно нести свой жребий». Я же, услышав это, бросилась к Иси и возмущенно спросила: Почему судьба заставляет мою маму страдать? Ничего не поделаешь, со слезами жалости ответила Иси. Это все от того, что женщина — существо недостойное. Вам следует успокоиться, Эцубо-сама. Досточтимая госпожа ведь не жалуется. Она гордо терпит молча. Я была слишком мала, чтобы это понять, но сердце мое колотилось, душа бунтовала против могущественной загадочной несправедливости. Я уселась к Иси на колени, судорожно прильнула к ней и попросила скорее рассказать мне сказку, где звенят мечи, летают стрелы, герои сражаются и побеждают. Детям в Японии не внушают, что бунтарские мысли, оставаясь невысказанными, суть грех против богов, и в душе моей копилось негодование. Но постепенно оно превратилось в безотчетное изумление. Почему и мама, и Иси в минуту невзгод, в которых они не повинны, обязаны их сносить не только безропотно и терпеливо? Разумеется, они как женщины не могли поступить иначе, но даже с гордостью. Все во мне вопило. Как бы они ни подчинялись долгу, сердца их не могут не бунтовать. При этом обе без всякой нужды смирялись с унизительными обвинениями, хотя прекрасно понимали, что ни в чем не повинны. Готовность этих двух благородных женщин к подобному самоуничижению возмущала меня куда горше, чем суровый приговор судьбы. Разумеется, тогда эта мысль еще не сформировалась в моей голове. В ту пору и долгие годы спустя я представляла себе судьбу, ибо свято в нее верила, как смутную, изменчивую великую силу, и мне оставалось лишь дивиться ее мощи, невзирая на возмущение. Был и другой случай, вызвавший мое замешательство. Дело было в тот день, когда в доме проветривали вещи. Даже странно, что так получилось, ведь эти дни обычно бывали для меня самой счастливой и беззаботной порой года. Хранилище опустошали, во дворе на солнце натягивали длинные веревки, развешивали на них порванные знамена с нашим гербом, старые шатры, которые наши предки разбивали в биваках, старинные сокровища и множество странных уборов тех времен, которые в сказках Иси назывались стародавними. Под низкими карнизами громоздились неуклюжие конские доспехи, перехваченные линялыми веревками из крученного шелка. В дальних уголках сада складывали древнее оружие — копья, боевые топоры, луки, колчаны стрел. Занимали каждый клочок земли. Даже на перила мостков и каменные фонари вешали доспехи и лакированные шлемы с устрашающими масками. Мне нравилась эта суета. Я ее обожала. Отец обходил вместе со мною двор, показывал мне вещи, объяснял, для чего они, и в конце концов мы, вспотевшие, ослепленные солнцем, уходили в дом. Пробирались по заставленным скарбом коридорам в комнату досточтимой бабушки. Наверное, единственное место в доме, где царил порядок. Повсюду сновали слуги, чистили, складывали, переносили вещи и весело болтали. В такие дни слуги трудились, не покладая рук. И все-таки эти хлопоты вносили приятное разнообразие в наш довольно-таки монотонный обиход, так что слуги всегда им искренне радовались. В тишине и прохладе комнаты досточтимой бабушки мы с отцом внезапно оказывались укрыты от суеты. Я вижу отца как сейчас. Со вздохом удовлетворения он закрывает двери и, с благодарностью отказавшись от подушки, предложенной бабушкой, усаживается на прохладный татами близ открытых дверей, выходящих в тенистый дикий сад. Там он сидел, обмахиваясь веером, и разговаривал с досточтимой бабушкой о прежних временах. Как-то раз после полуденной трапезы, китовый суп, баклажаны их всегда подавали в дни, когда проветривали вещи, отец пошел прямиком к себе в комнату. Я поспешила за ним и увидела, что Дзия с другим слугой в жестких кимоно катагину с гербом возвращаются из хранилища. Они почтительно несли сундук светлого дерева в форме храмового ящика для священных книг. Спереди на сундуке был очень крупно нарисован наш герб. Бока сундука перехватывала соломенная веревка симынава с синтоистскими бумажными лентами седе. Я не раз видела этот сундук в хранилище. Он стоял один на помосте из светлого дерева. В нем хранили фамильные ценности. Некоторым из них было несколько веков. Слуги направлялись в особую комнату, подготовленную матушкой. Там мужчины в церемониальных одеждах безмолвно откроют сундук и внимательно изучат лежащие в нем святыни. Я безучастно сидела на краю крыльца, поскольку знала, что отец, одетый в торжественный камисима, вскоре отправится в комнату, куда отнесли сундук, и больше сегодня я его не увижу. Обычно в такие дни я ходила за ним хвостом, но в эту комнату мне путь был заказан. Я не спрашивала, почему, так было всегда. Но, сидя одна на крыльце, я задумалась об этом и чуть погодя разыскала Иси. «Иси», — сказала я хожу за отцом повсюду. Почему мне нельзя пойти с ним в комнату, где проветривают святыни? Эцубо-сама. Бесстрастно ответила Иси, встряхивая длинную бахрому на ящичке для старомодной курильницы для благовоний. «Это потому, что вы родились дочерью своего отца, а не сыном». В ее словах мне почудился упрек, и, повинуясь вековой привычке японки к смиренному подчинению, я пошла к досточтимой бабушке. Мысль о благородной величавой бабушке, с которой все домашние, в том числе и отец, обращались почтительно, утешала. Но потом меня точно холодом обдало, как от порыва ветра. Ведь даже моя благочестивая бабушка не смеет прикасаться к святыням, посредством которых мы чтим синтоистских богов. Она следит только за буддийским святилищем, а белое синтоистское — целиком забота отца. А в его отсутствии эту обязанность исполняет Дзи или другой слуга, поскольку женщина недостойна иметь дело с такими святынями. Но ведь верховное божество Синта — женщина, богиня солнца. В тот вечер я осмелилась спросить у отца, неужели его досточтимая матушка недостойна, как все женщины? «А сама как думаешь, доченька?» — замявшись, спросил отец. «Не может такого быть!» — ответила я. «Вы слишком ее уважаете, чтобы это была правда!» Отец улыбнулся, ласково погладил меня по голове. «Так и думай, доченька», — мягко сказал он. «Однако не забывай строгих уроков своего детства. Они образуют кристально чистый поток, который, не иссякая, наделяет женщин достоинством, как твою бабушку». И лишь долгие годы спустя, благодаря познаниям, я обрела широту взглядов и поняла скрытый смысл его слов. «Женщина может втайне иметь независимое суждение». Главное — не допустить, чтобы они погубили ее нежную женственность. В тот вечер, когда мысль об этом пришла мне в голову, я записала в дневнике: «Бесполезная жертвенность влечет за собой лишь вздох. Самоуважение влечет за собой свободу и надежду». Тропинка за боковой стеной нашей школы вела в соседние деревушки меж рисовых полей и лугов, поросших клевером. Однажды, отправившись с учительницей на прогулку, мы набрели на высохшее рисовое поле, усыпанное цветами. Мы, смеясь и весело переговариваясь, принялись их собирать. Шедшие мимо два крестьянина с любопытством возрились на нас. «Куда катится мир?» — сказал один. «Молодые, здоровые девушки. Им бы трудиться. Тратят время впустую, разгуливают по кустам и бурьяну. Они подобны кузнечикам, что сбираются на гору», — ответил его спутник. «Но солнце опалит их презрением. Горе тому молодому человеку, который возьмет такую в жены». Крестьяне были грубы и невежественны, но они были мужчины. Мы, конечно же, посмеялись и все-таки на обратном пути чувствовали смутную неловкость, поскольку ни одна из нас еще не избавилась от оков прошлого. Возле поросшей мхом каменной стены старого святилища наша учительница остановилась и указала на видневшуюся неподалеку вишню. Молоденькая, цветущая, она выросла в ямке, оставленной упавшим деревом, узловатым и дряхлым, точно дракон в чешуе. Рядом с вишней висела деревянная табличка из тех, что так часто встречаются в местах, куда приходят полюбоваться пейзажами или где произошло нечто значимое. На табличке значились строки: «Нынешние цветы черпают силы в тысячелетних корнях. Вы подобны этому деревцу», — с улыбкой сказала учительница. «Прекрасная древняя японская цивилизация дарует силу вам, современным девушкам. Ваш долг — храбро расти и в свой черед даровать новой Японии такую силу и красоту, какая не снилась старой. Не забывайте». Мы пошли в школу. У самой ее калитки одна из девушек, довольно молчаливая, повернулась ко мне. «Как бы то ни было», — сказала она с вызовом, «а кузнечики карабкаются на гору к солнцу». Приучившись уважать женщин, я все больше и больше осознавала, что моя любовь к свободе, моя вера в то, что я имею право расти и становиться свободнее, означает больше, чем свобода действовать, говорить, думать. Свобода требовала и духовного права расти. Не знаю, как именно я стала христианкой. Это случилось не вдруг, а стало результатом духовного развития, такого естественного, что сейчас, когда я оглядываю пройденный путь, меня мало что озадачивает. Я читала, мыслила, чувствовала, душа моя тянулась к непознанному, и постепенно, легко, почти безотчетно я перешла от веры, состоящей из философии смирения и мистицизма, к вере высоких идеалов, свободы, радости и надежды. Я не говорю о чуде и великолепии того, что считаю величайшей религией в мире. Об этом известно многим. Не хватит всех слов во всех языках, чтобы выразить то, что вера дала лично мне. Когда меня отправили учиться в миссионерскую школу, тот факт, что в ней преподают иноверцы, не принимался во внимание. Мои родные считали, что меня научат лишь языку и обычаям Америки, так что когда я написала матушке и спросила, не возражает ли она, если я стану христианкой, она, конечно, очень удивилась. Но матушка была женщина мудрая. Она ответила: «Дочь моя, это дело серьезное. Я полагаю, лучше подождать до каникул, тогда и поговорим». Мое крещение отложили. На каникулы я приехала в Нагаоку. Тамошние жители почти ничего не знали о христианстве. Большинство считали его диковинным верованием, лишенным церемонии, последователи которого обязаны попирать святыни. Старшее поколение недолюбливало дзикё, греховное вероучение, но особой злобы на него не таило. Истории японских христианских мучеников жителям Нагаоки казались чем-то далеким, хоть и достойным жалости, но все-таки мои земляки не дрожали от ужаса при мысли о судьбе христиан, в отличие от обитателей Южной Японии. Ту трагическую расправу над христианами они помнили долго. Матушка переняла у отца терпимость к чужим взглядам и не имела предубеждений против новой религии, однако верила, что великий жизненный долг сыновей и дочерей заключается в строгом соблюдении ритуалов почитания предков и церемоний в память об усопших. Когда я приехала на каникулы, на душе у матушки было тяжело, но едва она узнала, что моя новая вера не требует отречься от предков, как тут же прониклась облегчением и благодарностью и охотно разрешила мне креститься. Но досточтимая бабушка, моя гордая верная бабушка, она не сумела меня понять, считала меня еретичкой, и это омрачило остаток ее дней. Причиненное ей горе — мой тихчайший крест. С друзьями и родственниками мне тоже пришлось нелегко. Они смотрели на меня, как на диво. Матушке приходилось постоянно что-то им объяснять и извиняться. Одна престарелая тетушка затворила двери своего домашнего святилища и заклеила белой бумагой, чтобы пращуры не узнали о моем чудачестве. Другая тетушка пригласила меня на ужин, но рыбы, как принято, не подала. Ей казалось, что раз уж я так загадочно удалилась от обыденной жизни, то и почивать меня следует на особицу. Тетушка ломала голову, чем меня угостить, и пришла к заключению, что меня следует принять как монахиню. Так будет и уважительнее, и надежнее. Меня ранило подобное отношение тех, кто знал меня с детства. Я отважно снесла бы травлю, но то, что меня посчитали чудачкой, разбивало мне сердце. Как я скучала по отцу! Он понял бы меня. Теперь же я оказалась одна среди благожелательного невежества. Меня все любили, но взирали на меня с беспомощной жалостью. Поначалу я огорчалась, но проведенные дома 3 месяца все изменили. И для моих друзей, и для меня. В школу я возвращалась в окружении неизменной любви и почтения друзей и домашних, каковы, слава Богу, не переменились ко мне и поныне. Я считаю себя истинной христианкой. Вера подала мне несказанное утешение, удовлетворила мои духовные запросы и не разлучилась с друзьями-буддистами. Они с уважением относились к моим необычным взглядам, поскольку чувствовали, что, храня верность христианскому Богу, я питаю исключительное почтение к своим предкам и уважаю веру, бывшую их величайшей святыней.